Прошло 30 минут, Шемелин снова вышел на шканцы и стал смотреть, как астроном Горнер делает зарисовки города. И вдруг из кают-компании послышался стук, похожий на то, как будто на палубу уронили что-то тяжелое. «Выстрел?» — обеспокоенно сказал Горнер и тотчас побежал в кают-компанию. Через несколько минут стало известно, что застрелился лейтенант Головачев. Шемелин онемел от ужаса и неожиданности. Собравшись силами, он решил все увидеть своими глазами и вошел в комнату. Лейтенант лежал навзничь поперек постели, кровь лилась из его рта, верхняя губа была разорвана, несколько зубов выбито, пистолет лежал перед ним на комоде. Пистолет без курка, вместо него был вставлен фитиль из тонкой тряпки. Головачев нарочно снял курок и употребил фитиль, дабы выстрел произошел наверняка. Тело Головачева вынесли на шканцы, обмыли и одели по правилам. Вызванный с берега командир Крузенштерн дал приказ сделать опись вещей, ему принадлежавших. Сноска. Описание самоубийства лейтенанта Головачева приведено в сочинении Федора Шемелина «Первое путешествие россиян вокруг земного шара. Санкт-Петербург, 1816 год. Конец сноски». Между бумагами в комоде нашли запечатанное письмо, конверт на высочайшее имя государя-императора, потом командиру Крузенштерну, старшему лейтенанту Ратманову, Ромбергу, астроному Горнеру и Тилизиусу. Губернатор острова разрешил похоронить Головачева на общем кладбище. В 3 часа дня все было готово к погребению. Тело положено в дубовый гроб и перевезено на берег. На пристани ждал церковник, посланный от пастора. Он накрыл гроб черным покрывалом, гроб несли 8 матросов. Крузенштерн и Ратманов шли перед гробом. 4 офицеров, 2 с каждой стороны, придерживали траурное покрывало, остальные шли сзади. После атаминанта 4-дневное пребывание нашего острова святой лишил сам себя жизни. За час прежде того, при отъезде моем с корабля на берег, и неприятные объяснения, случившиеся на корабле нашем в начале путешествия, о коих упоминать здесь не нужно, были печальным к тому поводом. Видя все более и более, я надеялся, что он по возвращении своем к родителям, родным и друзьям, скоро излечится от болезни, состоящей в одной расстроенности душевной. На корабле не предвиделось к тому никакой надежды, ибо ни я при всем моем участии и сожалении о его состоянии, ни сотоварищи не могли приобрести его доверенности. Все покушения наши к освобождению его от смущенных мыслей оказались тщетными».